Короткие рассказы для детей. История 257. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Маленький Томас уже сильно устал. Каждый вечер мама молится с ним. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною. Будь хранитель, верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Мама по привычке хотела уже поцеловать его на ночь, но маленький Томас заплакал и снова начал повторять молитву. «И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье». «Мой мальчик, ты ведь весь день сегодня был милым и прилежным?» — спросила мать удивленно. «Ты после обеда так хорошо играл со своим конструктором?» «Ах, как раз тогда это и произошло», — всхлипывал маленький Томас. «Я только окончил строить большой домик, как папа вошел в комнату и сильно хлопнул дверью, так что мой хороший дом рухнул. Я был таким злым на него и во гневе сказал: „Ты дурной, папа“. Я сказал это очень тихо, папа не услышал моих слов, но ведь Бог все видит и слышит. И теперь он, наверное, недоволен мной, потому что я был таким злым на папу. Поэтому я хочу еще раз помолиться. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Это хорошо, Томас. Кто исповедует свой грех пред Богом, тому он и прощает. Знаешь, твоя мама, когда была маленькой, тоже часто имела плохие мысли и говорила иногда плохие слова. Тогда я молилась Иисусу, и Он прощал меня. Спокойной ночи. Завтра попросишь у папы прощения. Он тоже будет осторожней и не будет так сильно хлопать дверью. Потом мама с особой любовью поцеловала своего сына. И вот теперь мальчик спокойно спит в своей мягкой постельке. Луна вышла из-за облаков, и Томасу снятся сладкие желтые груши, которые скоро поспеют в саду. Будем молиться, чтобы Господь простил и нам грехи, и дал нам спокойный сон.